Китайский журнал и британская газета организовали спецподборку статей, посвященных 63-летию победы корейского народа в Великой Отечественной освободительной войне. Сяньганский журнал «Кожи Ленси» в своем июльском номере дал статьи 63-летие победы корейского народа в Отечественной освободительной войне, американская враждебная политика в отношении Корейской Народно-Демократической Республики. При этом журнал поместил фотоснимки Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Ына. Британская газета «Line of March» в своем июльском номере поместила статью, где разоблачаются физиономия Соединенных Штатов Америки как провокатора Корейской войны, их вопиющие варварские деяния и лихорадочные ядерные войны учения, что проводят США, отказавшись от предложения КНДР заключить мирное соглашение. При этом газета дала фотоснимку великого Ким Ир Сена.